Ты нарисовала очень милую, очень чувствительную, очень ирландскую, если позволишь мне так выразиться, картину, мама. Картину возвышенных страданий и благородных идеалов. Но я вроде бы помню, что блаженный Оливер Планкет, как его, кстати сказать, называли в мои школьные годы, святейший папа недавно канонизировал его. Вот как? Должно быть, я проглядел заголовки. Пусть так. Однако память твердит мне, что он умер благодаря Господа за неспосланные страдания и моля о прощении врагам своим. Как-то не помню, чтобы мне приходилось считать, что он визгливо клял всех англичан до единого и взывал к кровавой мести. Как ты полагаешь, вид разорванных на куски английских детей наполнил бы его сердце радостью? Я и не надеялась, что ты поймешь. Собственно, я предпочла бы больше об этом не говорить. Не сомневаюсь, — сказал, отворачиваясь так на Оливер. Но, по крайней мере, за одну особенность твоего детства мне следует быть благодарным. И за какую же? Великий дядя Бобби удочерил тебя, и мое истинное происхождение осталось незамеченным, верно? Он закопал твоего отца так глубоко, что когда я проходил проверку, имя его не всплыло ни разу. Ты что же, всерьез думаешь, будто правительство взяло меня на работу, зная оно, что внук изменника Фения, шпиона, друга Кейсмента и Чилдерса, ярого врага короны? Кейсмент, сэр Роберт Дэвид, 1864-1916, английский дипломат, пытавшийся во время Первой мировой войны добиться от немцев помощи ирландским националистам и казненный за измену. Чилдерс Роберт Эрксин, 1870-1922, писатель, ирландский националист, казненный за поддержку республиканцев во время гражданской войны, разразившейся после создания в 1922 году ирландского свободного государства. Ну, теперь, я полагаю, ты откроешь ему глаза? Нет, мама, этого я не сделаю. Ты ошибалась, считая, будто я лишен честолюбия. Мы с тобой единственные на всем Божьем свете люди, знающие правду. Так оно и останется в будущем. Я провел кое-какие приготовления, и одно из них касается тебя. Неужто, Оливер, ты что-то для меня приготовил? Звучит чрезвычайно интригующе. И много тебе пришлось потрудиться. Ты известишь своих друзей, что последнее письмо Леклера перехвачено. Ты опасаешься, что за тобой установлена слежка, и решила на время затаиться в глуши. Неужели я так решила, дорогой? Решила. Время от времени я буду навещать тебя, а ты — снабжать меня именами каждого работника, каждой мастерской, в которой производят бомбы, сведениями о каждой ячейке, каждом отряде боевиков, каждом тайном складе оружия и каждом вербовщике, сборщике средств и сочувствующем, о каких ты когда-либо слышала. Любые данные, слухи и сплетни, не миновавшие твоих длинных ушей за долгие годы преступной, изменнической деятельности, ты передашь мне. Это в огромной мере ускорит мою карьеру и наполнит тебя материнской гордостью на все оставшиеся годы сельской жизни. «Когда я рожала тебя, — сказала Филиппа, — у меня сработал кишечник. Много лет я гадала, не сбилась ли акушерка во всей той суматохе, не выбросила ли ошибка ребенка и не принесла ли мне для кормления завернутый в одеяло кусок дерьма. Теперь я знаю наверняка, какие чарующие сантименты. А если я откажусь? Вот этого, мама, делать не следует. У меня достаточно возможностей изгадить жизнь тебе, Джереми, твоим приемным детям и в особенности молодому человеку, благодаря которому я доставил тебе это письмо». Кто он? Ты его не знаешь, но он бы тебе понравился, уверяю. Теперь он обречен на вечные муки, подобные мукам распятого Христа. И все за твои грехи. Даю тебе неделю, чтобы растолковать Джереми, как ты устала от города и как тебе не терпится вкусить сельского покоя в Уилтшире. И если ты полагаешь, что сможешь скармливать мне бесполезную информацию, мама, подумай как следует. Я готов рискнуть и сдать тебя. Ты проведешь остаток жизни в самой суровой тюрьме Европы. Оливер шел по площади, мурлыча «Лиллибулеро». Это название носит две уместные здесь песни. Антикатолическая песня XVIII века и марш диверсионно-десантных отрядов времен Второй мировой войны.